Глава 9. Меч и пламя. Берегись, не тронь живого певца, слова его меч и пламя, страшнее, чем им же созданный Зевс, разит он своими громами. Поэт против доктринера. В августе 1840 года в Гамбурге в издательстве «Гофман и Кампе» вышла книга Генри Гейне о Людвиге Берне. Автор еще не успел получить по почте первые оттиски, а в немецких газетах уже бушевал ураган брани, проклятий и угроз. Даже он, давно привычный к жесточайшим нападкам, был ошеломлен. В этот раз против него ополчились с небывалым единодушием газеты, обычно враждовавшие между собой, и критики, еще недавно благосклонные к нему и, скорее, неприязненные к Берне. Ему оставалось только признать, что правы были друзья, которые предостерегали его, что книга против Берна будет ударом по осиному гнезду. Лаубе, приезжавший в Париж летом 1839 года, упрашивал его избегать резкости, убрать все, что выражает сугубо личную неприязнь, насмешки над внешностью и характером Берна, его любовными похождениями. Потому что за 3 года после смерти Берна даже его противники стали к нему лучше относиться, большинство немцев чтут и любят его. Гейне хотел быть справедливым к Берне. Хотел именно потому, что испытывал к нему злое отвращение. Все эти годы он знал, что Берна говорил и писал о нем с ненавистью, по любому поводу обвинял его в безнравственности, бесхарактерности, трусости, предательстве, старался вызвать на спор, язвительно критикуя его книги, грубо понося его учителей. Берна называл Гёте рифмованным холопом, а Гегеля нерифмованным, а потом опять пытался помириться. Искал встреч, поцелая посредников, даже предлагал вместе издавать газету. Берна почти ежедневно писал своей подруге, Жанетте Вольф Штраус, о Гейне, которому ревновал ее. И хотя эти письма были опубликованы уже после книги самого Гейне, но и тогда, когда они писались, он же ощущал и сознавал эту вражду. 27 сентября 1831 года. Я не верю, что у Гейна есть душа. Его серьезность всегда аффектирована. У него нет ничего святого. Говорят, он безмерно тщеславен, по слухам он подло распущен. 8 октября 1831 года. Ради остроты он пожертвует не только правом и правдой, но и собственными убеждениями. Он беспредельно тщеславен. Такому человеку нельзя доверять, он меняет принципы, как одежда, чтобы поспеть за модой. Его склонность к сатире мне отвратительна. Его насмешки злобны, и в его присутствии нужно остерегаться. 13 октября 1831 года. Он боится моей конкуренции. Такая мелочность может меня сделать коварным. Я мог бы, если бы только узнал, о чем сейчас пишет Гейне, начать писать на ту же тему, чтобы только его позлить. Если дать ему 1000 франков, он расхвалит самое плохое. Он днем и ночью бегает за самыми грязными шлюхами. 24 октября 1831 года. Я изложил ему с самым горячим рвением наилучшие правила поведения, которым он должен подчинить свой образ жизни, чтобы излечиться. Но не приходится думать, что он им последует. Его характер слишком порочный, у него нет ни капли силы воли. 27 октября 1831 года. Никогда не видел более трусливой души, которая была бы так подвластна своему тираническому телу. Гейне, как флюгер, подается каждому капризу ветра. Он внутренне разорван, изможден, обесцвечен, раздражителен, подавлен, тосклив, будто с похмелья. Я бы не хотел так жить. Он мне представляется увядшим листом, который носит ветер, пока он, отяжелев от грязи, не останется лежать на земле и сам не станет грязью. 2 ноября 1831 года. Что вы скажете об этом тщеславном характере? Он всегда стремится к низменному окружению, чтобы везде быть первым. Этого беднягу Гейна я анализирую химически. Он даже не подозревает, что я постоянно произвожу над ним опыты. 8 декабря 1931 года. Если Гейна хотя бы наполовину такой мошенник, каким он сам добровольно себя признает, то и тогда он уже заслужил 5 раз виселицу и 10 орденов. Он мне уж 20 раз признавался, что даст себя перевербовать, подкупить, а когда я говорил, что тогда он обесценит себя как писатель, он возражал: «Ни в коем случае, ведь вопреки своим убеждениям он будет писать так же хорошо». 5 марта 1832 года. Обычно я говорю о его трусости, но под этой трусостью скрывается нечто похуже — низменное сознание. Гейне долго отстранялся от Бёрна с нарочитым равнодушием, с тем гётовским аристократизмом, который некогда так больно ранил его самого. Он знал, что это злило Бёрна и оскорбляло больше, чем могла бы задеть самая гневная и ядовитая отповедь. Бёрн верил, что в ругани и в остроумии он еще может потягаться с поэтом, но высокомерное безразличное молчание приводило его в бешенство. Гейн уклонялся от схватки еще и потому, что не хотел затевать междоусобиц в среде изгнанников, в разношерстном лагере немецких патриотов, либералов и демократов. Им всем грозили правительства Пруссии, Австрии, Баварии и не менее дюжины других немецких государств, и их всех преследовали цензоры и полицейские шпионы. Он не хотел отрекаться от преследуемых собратьев, не хотел помогать их общим врагам, давая волю своему гневу против маленького злого крикуна Бёрна. Однако он никогда не скрывал своей неприязни к нему. Все друзья и знакомые знали, что Гейне ни за что не пойдет туда, где можно встретить Бёрна. Знали, как он сердится, прочитав или услышав, что их имена опять называли вместе. Он брезгливо отстранялся от Бёрна, приводя его в исступление, но он сам ненавидел Бёрна, тем больше, чем настойчивее скрывал это. Ненавидел, особенно потому, что иногда чувствовал и нехотя сознавал некую родственную близость к нему, связанность их судеб. Они были противоположны друг другу в самом главном, в отношении к жизни, во взглядах на историю общества, на любовь, на искусство, на стихи и на людей. Они совершенно по-разному думали, чувствовали, говорили, и все же их роднило не только внешнее сходство немецко-еврейских судеб, но и ревнивая любовь-вражда к родной стране и презрительная ненависть к ее правителям, и ненавидящее презрение глашатаем казенного старогерманства, проклинавшим французов и евреев, социалистов и либералов. Смерть Бёрна не покончила с враждой. Напротив, посмертная слава изгнанного патриота, верного рыцаря немецкой свободы, воодушевляла его прежних сторонников и привлекала новых, усиливала обаяние его книг, его проповеди. Как они были ненавистны, Гейне, эти самоуверенные, рассудочно-воскопарные проповеди и холодное остроумие фанатика гильотины, не понимавшего и презиравшего искусство, поэзию, все радости жизни, нестерпима была фальшивая чувствительность и иезуита демократии, который в Христе и в Шекспире видел только пособие для пропаганды своих тезисов. Гейна ненавидел мертвого Бёрна не менее, чем живого, сознавая, что и в нем самом еще недавно бродили неотстоявшиеся страсти мятежного трибуна, а он сам временами был готов, подобно патриарху Аврааму, занести жертвенный нож над любимым детищем, над своей поэзией, чтобы закласть ее на алтаре кровожадных богов истории. Но мертвого Бёрна уже не могло поразить высокомерное равнодушие, а его крикливых наследников молчание Гейне только ободряло, позволяло им доказывать, что безнравственно трусливый поэт навсегда посрамлен. Гейне хотел писать о Бёрне без гнева, а только с жалостью, великодушной, хотя и презрительной жалостью, Хотел рассказывать лишь, что знал, воздать должное его достоинству, приводить, возможно, точнее его собственные слова, даже в ущерб себе, и не скрывать своих слабостей. Он хотел писать правду, только правду, запечатлеть ее на страницах летописи своего беспокойного времени и в образе поверженного, растоптанного противника. В первой книге Гейне рассказывает о своей первой встрече с Бёрне в 1827 году во Франкфурте, о внешности и повадках Бёрне, описаны его речи и шутки. Гейне размышляет о причинах его поступков, о природе его ума и души, и повествование течет извилистым руслом его обычной непринужденной беседы с читателем, разветвляясь на лирические отступления, воспоминания, рассказы по поводу и без повода. Речь автора перебивается время от времени его разговорами с героем. Он хочет быть нелицеприятным. Иногда он, словно даже благодушно расположен к Бёрне, сострадает ему. Однако тут же самые добрые слова оборачиваются злой иронией, и саркастическая зоркость художника не щадит ни Бёрне, ни его близких, ни, впрочем, и самого Гейна. Первое же описание подруги Бёрне, которое названо своим подлинным именем, было вызовом, должно было возмутить не только ее многочисленных друзей в Германии и в Париже, но и многих непредвзятых читателей. Я увидел тощую особу, чье желтовато-белое, оспо изрытое лицо напоминало старую мацу. Несмотря на ее внешность и на то, что голос ее был скрипуч, как дверь, двигающаяся на ржавых петлях, мне понравилось все, что она говорила. А говорила она и с большим энтузиазмом о моих произведениях. Веселая непринужденность разговорной речи и откровенная субъективность, которые обычно создают живое течение гейновской прозы, на этих страницах растекаются грязными лужицами. Он подчеркивает разницу между собой и Бёрне. Бёрне и меня считал единомышленником, но это было заблуждением и привело впоследствии ко многим для меня неприятностям. Уже тогда во Франкфурте мы сходились с ним только в области политики, но отнюдь не в области философии или искусства, или природы, совершенно недоступных для него. Во второй книге, приветствующей революцию, имя Бёрне вообще не упоминается. Эта книга построена из дневниковых записей июля-августа 1830 года. О тех, кто правил Францией перед революцией, говорится. Это те же глупцы, которым 15 лет тому назад отрубили головы. Что проку, они поднялись из своих могил, и правление их еще более безрассудно, чем прежде. Ибо когда их выпускали из царства мертвых в мир живых, иные из них в тропях надевали первую попавшуюся голову, и тут произошли крайне пагубные ошибки. Автор вспоминает о том, как еще недавно любил Америку. Это огромную тюрьму свободы, где дико властвует самый отвратительный тиран — чернь. Там нет ни государей, ни дворян, все люди там равны, все грубияны. За исключением, правда, нескольких миллионов, у которых черная или коричневая кожа, и с которыми обращаются, как с собаками. Американцы очень гордятся своим христианством и ревностнейшим образом посещают церковь. Этому лицемерию они научились у англичан, от которых они, впрочем, унаследовали самые дурные свойства. Материальная выгода — их истинная религия, и деньги — их бог, единый всемогущий бог. Конечно, и там ни одно благородное сердце скорбит в тиши о всеобщем корыстолюбии и несправедливости, но стоит только восстать ему, его ждает мученичество, которое превосходит все европейские понятия. 6 августа он узнал о новых событиях во Франции. Страницы гельголандского дневника звучат ликующим гимном июльской революции в Париже. Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза, исчезла моя жажда покоя. Теперь я снова знаю, чего хочу, что должен, что обязан делать. Я сын революции и снова беру за свое неуязвимое оружие — над которым мать моя, благословляя, произнесла заклятие. Цветов, цветов я украшу главу свою венком перед смертным боем, и лиру, дайте мне лиру, чтобы я запел боевую песнь, я весь радость и песнь, я весь меч и пламя. Быть может, я также и безумен. Один из тех неистовых, завернутых в газетную бумагу солнечных лучей, ворвался мне в мозг, и все мои мысли горят ярким пламенем. Так он писал, так чувствовал и думал в августе 1830 года. Книгу завершает короткий дополнительный раздел 9 лет спустя, то есть 1839 год. Не для себя с незапамятных времен проливал свою кровь и страдал народ, не для себя, а для других. В июле 1830 года он доставил победу той буржуазии, которая так же ничтожна, как и аристократия, на чье место она стала, и так же эгоистична. Народ ничего не достиг своей победы, кроме сожалений и еще больше нужды. Но будьте уверены, когда снова ударит в набатный колокол, и народ схватится за ружье, на этот раз он будет бороться для себя и потребует честно заслуженной платы. Но тише, мое сердце, ты уже слишком выдаешь себя.